А она не явилась на назначенное место свидания. Наступило молчание. Надвигался вечер. «Вы дали мне честное слово американского офицера, что в 4 часа будете уже на дороге в лагерь», — сказал, наконец, Каминг. Рэтлиш машинально ответил. «Я дал вам слово». «Хорошо», — сказал Каминг. «Я прикажу проводить вас до места». На пороге ротонды он пожал ему руку. «Счастливого пути! И помните, что в этом деле у вас останется некто, кто не забудет вас, когда сюда прибудут представления Джонстона о производстве в высший чин. Они проходят через этот дом», — смеясь, закончил он. Четверть часа спустя Рэтлидж и оба солдата сидели в седлах. Сначала они ехали галопом, потом пустили лошадей рысью, затем перешли на шаг. Не нужно было слишком рано являться в лагерь. Поднялась луна. Она блестела на пустых стременах кобылы, предназначенной генералом Джонстоном для Аннабель. Прошло, может быть, с месяц с тех пор. Аннабель в этот вечер находилась одна в кухне и чистила овощи на завтра. На улице был страшный холод. Кухня освещалась только пламенем очага, у которого сидела молодая женщина. В дверь скромно постучали. — Войдите, — сказала она надломленным голосом. Дверь отперли. — Брат Джемини, вы здесь? — спросил кто-то. Аннабель встала. Она задрожала, узнав пришедшего. То был Гербер Кимбл, самый страшный в соленом озере после Брайма Юнга человек, доверенный и тайный исполнитель воли президента церкви, тот, чьим именем пугали детей и которого боялись, как дьявола, даже высшие сановники. Маленький, бледный, тихий старичок, он наводил ужас одним своим взглядом. Манеры были у него самые вежливые на свете. — Нет, брат Гербер, его нет, — дрожа ответила Аннабель. Но маленький человечек уже хлопнул себя, смеясь рукой по лбу. — Я дурак. Право, дурак. Брат Джемини, ведь в Скинии, ей-богу, со старшинами и с апостолами. Я забыл, что как раз сегодня в церкви большое собрание, но тогда мне, конечно, можно будет поговорить с сестрой Сарой. — Ее тоже нет, — сказала Аннабель. — Она у своих родителей и вернется домой очень поздно, а, может быть, и заночует там. — Досадно, очень досадно, — сказал Кимбл. Говоря, он все ближе подходил к ней. — Вы, значит, одна, сестра Анна? — Совсем одна? — Да, — отступая, — сказала она. Но он уже схватил ее за руку. — В таком случае следуйте за мною, — повелительно шепнул он ей, — и скорее. Он даже не дал ей времени накинуть плащ. Была гололедица. Они шли так быстро, что она несколько раз чуть не упала. Наконец они прибыли к огромному дому, в котором Аннабель с ужасом узнала дворец президента церкви. Через заднюю дверь, выходящую в сад, проникли они внутрь дома. — Подождите меня здесь, — сказал Кимбл, оставив ее одну в коридоре. Скоро он вернулся. — Войдите. В этой комнате, меблированной почти роскошно, сидели двое мужчин. Они спокойно беседовали, расположившись в креслах по обе стороны стола, заваленного бумагами и освещаемого громадной лампой с зеленым абажуром. Первый из этих мужчин был лицом к двери. Свет лампы вполне освещал его огромное бритое лицо, а Аннабель узнала Брайма Юнга. Собеседник его сидел напротив, по другую сторону стола, так что входящий видел только его спину. Когда Аннабель вошла, он обернулся. То был отец Дегзиль.